Шуросина становится холодно, и это чувство, простое как табурет и надежное как холодная вода, заставляет его очнуться. Юный магистр рывком садится. Он сидит на полу, среди осколков стекла и рассыпанных шахматных фигур. Краб с руной зловещего сна куда-то запропастился. Шуросина вспоминает о нем, но как-то смутно. Если бы не разбитое стекло, он бы решил, что краб – это лишь первая ступенька его сна. Бросив взгляд на дверь, Шуросина обнаруживает, что в замораживающую ловушку, которую он остановил несколько дней назад, просто ради любопытства испытывая новое заклинание, угодил длиннобородый государственный гонец в крылатых сандалиях. И это еще не все. Будто недостаточно других неприятностей, на залитом солнцем квадрате у окна, перевернутый и расплющенный, валяется вчерашний котел. Замазки в нем уже нет. Шуросина соображает, что духи эфира закончили работу, а он мало того, что не отругал их, да еще и не произнес магического напутствия, которое должно было поумерить пыл этих не в меру деятельных существ. «И где же они теперь?» «Ну я и попал», — мрачно подумал Шуросина. Но пора было вспомнить и о гонце, который замер у дверей ледяным истуканчиком. Шуросина быстро взвесил все «за» и «против». Конечно, заморозить гонца было большой ошибкой и вообще дурным тоном. За это по головке не погладят. С другой стороны, гонец, скорее всего, угодил в ловушку прежде, чем увидел юного магистра спящим. А раз так, то вполне можно разыграть карту «Я сгораю на работе, у меня нервы не к черту, а всякие там вламываются без стука». Кое-как разморозив гонца и выслушав вагон колкостей, Шуросина выяснил, что Длиннобородова прислали градоправители Борея с приказом срочно явиться к ним. Юный магистр поспешно надел парадную мантию и такие же, как у гонца, крылатые сандалии, нацепил пышный, обсыпанный пудрой парик, который полагалось надевать во всех торжественных случаях, и полетел в ратушу, сочиняя на ходу оправдание, в меру простое и одновременно незаезженное, чтобы показаться правдоподобным. Он проносился по извилистым улочкам, где торговцы с низких земель выкладывали ковры-самолеты и знаменитые рунные мечи Борея, которые струей воздуха разрубали большинство заговоренных лад. Все это означало, что летающий город Борей с рассветом опустился на одну из своих основных торговых стоянок, семь дюжин которых были рассеяны по всей территории бывшей империи. Борей был единственным городом-государством на континенте, не имевшим определенных границ. То, что могло считаться его границами, перемещалось вместе с ним, составляя несколько десятков километров вокруг Борея, которые во избежание внезапного нападения постоянно патрулировались пикирующими крепостями. Пролетая у стены, Шуросина заглянул вниз, туда, где за подъемным мостом на каменном малу были пришвартованы пикирующие крепости резерва. Правда, теперь их было лишь две. Третья пикирующая крепость, которую Шуросина легко узнал бы по огромной непропорциональной башне, куда-то исчезла. Юный магистр просиял. Это внушило ему надежду, что его левитационная замазка оказалась действенной. В конце концов, Борей теперь благополучно помещался на перекрестке двух самых оживленных торговых путей. У его восточных ворот ревели груженные тюками верблюды торговцев с юга. К западным же воротам то и дело подлетали боевые драконы варваров, всегда прикрывавшие их караваны с воздуха и спасавшие их от атак магов огня и земли, а также от разбойничавшей вдоль больших дорог нежити. Кое-где среди верблюдов и их шумных погонщиков в белых бурнусах попадались и кентавры с суровыми медными лицами, нередко служившие купцам-проводниками. Они были вооружены луками и тяжелыми сучковатыми палицами. На широких спинах у некоторых висели круглые берестяные футляры с боевыми дротами. Шуросина повернул к ратуше. Решив, что облетать длинную ратушу вокруг, чтобы воспользоваться единственным входом, будет слишком долго, он нырнул в первое попавшееся открытое окно, запоздало сообразив, что это и есть зал совещаний градоправителей. Вольный город Борей, единственный из четырех крупных центров бывшей Великой Империи, потому и оставался вольным, что с последовательным упорством сопротивлялся власти многочисленных князьков и царей с их сильными отрядами боевых магов. Достигалось это прежде всего отказом от единовластия. Ни один градоправитель не мог занимать своей должности больше 3 лет. Самих же градоправителей ни при каком условии не могло быть меньше 2. Причем подбирались они обычно таким образом, чтобы их обоюдная вражда была, возможно, более сильной. Вот и теперь у кормила государственной власти в Борее стояли Ватон и Пустелей, которые просто терпеть друг друга не могли. Ватон был вспыльчивый, как порох, маг-аристократ, с воинственно вздернутыми усами. Даже в мирное время он ходил в панцире из морозного арктического воздуха и с длинным мечом на перевязи, который любил вытаскивать на торжественных парадах, пирушках с армейским руководством, а также при посвящении отличившихся воинов Макцери. Рядом с таким соправителем глава купеческих гильдий Пустелей казался толстым, рыхлым и вялым. Он и ходил в перевалку и говорил с тягучим южным акцентом, оживляясь лишь в предчувствии хорошего обеда. При всем при этом пухлые ручки Пустелия ухитрялись держать административную власть в городе и казначейство так крепко, что когда Ватону требовалось провести смотр войскам или оснастить армию новыми пиками, то он долго, очень долго фыркал и шевелил усами, прежде чем набирался мужества обратиться к соправителю за деньгами. Едва Шурасина оказался внутри ратуши, как оба дожидающихся его градоправителя укоризненно уставились на юного мага. Пустелий перестал томно поглощать финики из блюда, а Ватон пощелкивать себя хлыстом по начищенному до блеска сапогу. «Клянусь воздухом, я никогда не видел такой наглости! Где вы пропадали, магистр? Гонец был послан 2 часа назад!» — грозно спросил Ватон. Шурасина захотел провалиться под землю, но вместо этого он поправил мантию и прокашлялся. «Я его заморозил», — ответил он небрежно. Правители Бореи переглянулись. «Заморозили нашего гонца? Да как вы посмели?» — рассвирепел Ватон. «Во имя государственных интересов. Прошу прощения, макспада», — сказал Шурасина, разводя руками. «Я разделяю ваши чувства, но вам лучше моего известно, что такое заклинание 17 духов». «Известно. Нам все известно. И... что же это такое?» — проблеял Пустелей. «Формально выражаясь, заклинание 17 духов — это целая цепочка заклинаний. Вначале вы вызываете первого духа, затем второго, затем третьего», — постепенно сползая на лекторскую интонацию, начал Шурасина. «Я умею считать! Короче!» — рявкнул Ватон. «Минуту терпения. И так, пока не будут вызваны все 17. Духи жутко злятся, если что-то идет не так. Прерваться невозможно. Невозможно даже сказать какое-нибудь постороннее слово. Именно поэтому мне пришлось заморозить гонца, когда он явился не вовремя». Ватон несколько раз удивленно моргнул. Во всем, что касалось магии, одурачить его было несложно. Однако более опытный Пустелий лишь усмехнулся. «Зачем же вам понадобилось такое сложное и опасное заклинание, Шурасина? Вы что, собрались открыть мастерскую по огранке философских камней?» — спросил он. «Нет, мне хотелось, чтобы у Борея появился купол невидимости. Это одурачит боевых драконов наших врагов», — уверенно произнес Шурасина, поспешно соображая, насколько большую глупость он ляпнул. «И собьет с толку торговцев. Они не смогут находить наш город, и мы понесем убытки», — сказал Пустелий. «На земле купол будет отключаться, я это предусмотрю», — поспешно заявил Шурасина. «Браво, юноша!» — прогрохотал Ватон. «Одурачить боевых драконов — это достойно патриота. Но кто будет отдавать приказ о включении и выключении этого купола? Раз назначение его военное, стало быть, и включать его дело военных?» «Не факт», — вяло возразил Пустелий, выплевывая в ладошку финиковую косточку.